Нет, такие мысли навевали вопросы о вечном, о жизни и смерти, о том, о чем я думать не слишком любил. Так что я решительно снял с шеи астральную клеть, открыл ее, после чего спрыгнул в воду, и почувствовал не то, что чувствовал в воде обычно. Это чувство было сравнимо с тем, которое я испытал, плавая в радуге, в новом мире. Ощущение, будто висишь в воздухе. А может, так и было, может, я не заметил, как поднялся в небесное море по пути в вечность. Нет, с размышлениями подобными нужно было заканчивать. Так что я кое-как затолкал лодку в клеть и вернул оную на шею, а потом, больше не размышляя, обернулся демоном и попытался взлететь, но не смог. Будто сила дьявольского фрукта, а точнее воздействие на эту силу морской воды, мешало. Мне нужна была под ногами опора, а я болтался в море. Распластавшись морской звездой на поверхности, я думал о том, что было бы хорошо уметь делать воду более твердой. И тут меня осенило. Я чуть не захлебнулся, когда вспомнил, что вообще-то могу морозить воду. Вторичная стихия льда основной моей стихии не была, но все же, потратив время на создание льдины, я выбрался на оную, отряхнулся по-звериному и взлетел. А рассвет я встречал уже в компании нами на небесном острове Погодии, который действительно состоял из облаков, только не совсем плотневых, и дрейфовал туда, куда дул ветер. А моя штурман, она, по ее же словам, скучала по команде, и думая о нас, ей от чего-то не спалось. Вот она и выбралась из домика, чтобы посмотреть с высоты на звезды, некоторые из которых с высоты казались ближе, и на океан, на обычное синее и соленое море, по которому моя пиратка очень скучала. А я на полет потратил гораздо меньше сил, чем думал, и совпадение то, и провидение судьбы. Но вспорхнул я на остров как раз в том месте, где сидела моя Накама. Меня напугало, что она не напугалась, и я уж было подумал, что ее не просто так мы ведьмой зовем, но все оказалось прозаичнее. Она думала, что спит, и думала во сне о том, как было бы здорово, если бы я ее навестил. Я рассмеялся, когда она уже знала, что это не сон, и рассказала мне о мыслях. «Ты звала, я пришел, и вот уж кто из меня душу вытряс, так это моя ведьма». Не отставала, пока не выпытала все подробности моих приключений без команды, ну почти всех. Даже спросила о том, почему я ей карт не привез из нового мира, пришлось выложить ей все, чтобы потом прятать обратно, ибо у нее нет времени на карты, пока. А потом она знакомила меня с местными старикашками, которые и обучали ее науке о погоде. Забавные, увидев знаменитого отъявленного и беспринципного злодея-пирата не на страницах газет, а в реальной жизни, они очень натурально дрожали, стараясь скрыться как можно дальше и как можно быстрее. Нами долго их успокаивало, но, на мой взгляд, они и ее побаивались. Да и меня так забавляла их реакция на мой грозный взгляд, что я частенько за спиной у штурмана их запугивал. А вообще на острове было тихо и спокойно. Вдали от суеты, насилия, войн, да и вообще шума, мне очень понравилось, так что я решил остаться на нем подольше и отдохнуть от вечного движения. Нами фактически насильно навязала меня в качестве гостя, хозяину домика, в котором жила она сама. И все хорошо, только я на всякий случай сколотил себе кровать, во избежание повторения случая с Робин. В общем, устроился шикарно, и наблюдал или за небом, или за стараниями в постижении науки своей рыжей ведьмы. Она пыталась и меня к науке привлечь, но я напомнил о том, кто я. И правда, какой ведь смысл учиться демону шторма создавать ветер людскими способами? Однако она была настырна, пытаясь привлечь меня, притащила даже какую-то веревку с узлами, развязывая которую, вызывала ветер. Как приятно, фыркнул я, подставляя лицо сильному ветру, но заметил, как сморщилась моя навигатор. «А хочешь, я научу тебя его слышать?» «Слышать ветер?» – переспросила она. «Да», – серьезно кивнул я, думал, спросит, что я имел в виду, но штурман, глядя на то, как я наслаждаюсь ощущениями, лишь смущенно кивнула. Я поманил ее к себе и, внезапно для нее, втянул в объятия. Та пискнула, но вырваться не пыталась, позволяя мне развернуть ее спиной к себе, взять за руки и развести их широко по сторонам, будто желая заставить ее обнять мир. Потом я попросил ее закрыть глаза, немного расслабиться, после чего на ушко зашептал, немного используя демоническое внушение: «Посмотри за горизонт так, как нельзя открытыми глазами. Почувствуй ветер кончиками пальцев». Управлять движением воздуха на такой высоте было легко, так что пальчики у меня в руке шевельнулись, едва их коснулся направленный мною, тонкий, как змея, поток. Почувствуй, как он скользит по коже, обтекая тебя. Нами вздрогнуло, когда ветер, словно неуправляемый мною, а живой, заскользил по ее руке. В лица нам подул неслабый порыв, и девушка попыталась сжаться, защититься от него, но я успокаивающе прошептал: «Не сопротивляйся ему, не нужно, он стихия и сильнее тебя. Лучше ощути его, почувствуй его энергию, поддайся». Она расслабилась, а через некоторое время уже дернулась навстречу этой нескончаемой энергии, что двигала воздух. Ощути ту мощь, которую несет в себе даже легкий бриз. Почувствуй, как он треплет твои волосы. Ее волосы щекотали мне нос, но чихать, благо, не хотелось, лишь наслаждаться запахом мандаринов, пергамента и краски, которой она рисовала карты. Ощути его направление и следуй за ним, если не телом, так душой, мыслями. Я немного отпустил ее руки, позволяя двигаться самостоятельно. Ветер подул чуть сильнее, и она снова поморщилась, ведь он был влажным, немного прохладным, потому что не столь давно прошел дождь, и был вечер. «Не сопротивляйся», почти приказал я, но тихо, скорее нашептывая, убеждая. «От него не убежишь и не скроешься, ибо он всюду», шумно и восторженно выдохнул я, почувствовал новый, сильный порыв. «Наверное, поэтому», продолжал я торжественно, «пусть его энергия проходит через тебя, наполняет». Я молчал долго, вслушиваясь в ощущения свои и своей инакома, а еще, пытаясь угадать, о чем она думала. Некоторое время спустя, девушка полностью расслабилась, больше не пытаясь поморщиться или закрыться от ветра, который был моей сутью. Она задышала спокойнее и глубже, и, похоже, тоже вслушивалась в ощущения. «То, что ты чувствуешь, это не холод», уверял ее я. «Это та самая энергия, которой наполнен воздух. Именно она вызывает эту электрическую дрожь, от которой волосы дыбом встают». Она вздохнула. Ее лица я не видел, но чувствовал улыбку всем своим существом. «Вдохни ветер, не спеша, глубоко. Почувствуй, какие запахи он несет в себе из дальних земель. Чувствуешь цветочный аромат?» Она выдохнула, видимо, в знак согласия. Я тоже улыбнулся и понизил голос до едва слышной громкости. «А теперь, услышь его шепот, и я уверен, что мы вместе услышали, как ветер трепал многочисленные странные приспособления ученых, завывая в некоторых из них, как шуршали волосы, и легонько похлопывала ткань моих свободных брюк, и как ветер шумел в ушах, с едва слышным гулом обтекая препятствия на пути, нас, нами внезапно восторженно, как маленькая девочка, рассмеялась». Я совсем отпустил ее, отступая. Она тут же повернулась ко мне. «Видишь, это потрясающе, согласна?» Она кивнула, и глаза моей ведьмочки в тот момент сияли, как звезды. Но лукавые были, настолько, что надо бы бежать. Однако я был заворожен тем, как мой любимый ветер трепал огненно-рыжие, отросшие волосы моего навигатора. «От тебя пахнет озоном, как после грозы, и свежестью моря. Ты, капитан, тоже ветер», внезапно заявила она, вырвав меня из мысли и испортив момент. Я тягостно вздохнул, сожалея, и фыркнул. «Да, не замечал, но пусть так». Она отвернулась от меня, закрыла глаза и шепотом произнесла, протягивая руку к чему-то невидимому. «Говоришь, следовать за ветром?» — спросила она, и вдруг, не дожидаясь ответа, улыбнулась, всем телом подаваясь навстречу несильному ветру, снова счастливо рассмеялась и сорвалась с места, кружась на ветру, пытаясь поймать его, догнать и, в общем, будто бы почувствовала себя маленькой девочкой, которая отдавалась всей душой новой игре, и меня в игру втащила, так что мы до поздней ночи носились по острову, пугая старикашек больше обычного, и я не чувствовал такого восторга очень давно, годы, как мне казалось, хотя и меньше, конечно же, я бегал то за ветром, то за нами, а то и от них, чувствуя, что меня отпускает все напряжение, которое копилось еще, наверное, с первого посещения архипелага Сабади. А ведь столько времени прошло с тех пор, столько событий, и выходило, что я ни разу за это время не расслаблялся. Нами помогла, к счастью. А вот, что интересно, она ведь действительно стала чувствовать ветер, его танец так, будто видела воочию, почти как я. Влияние тех капель моей крови, которыми я ее лечил, или же это было заложено в ней от природы, но просто спала. Ответа не было, и я решил проверить теорию, научив слышать ветер еще кого-нибудь из знакома. Ну, или, хотя бы попытаться это сделать. Потом я как-то в один из дней учил ведьму наслаждаться дождем. Тут восторгов было уже гораздо меньше, но все равно, после этого Нами обратилась ко мне, со странным выражением на лице. «Луффи». «Да», заинтересованно посмотрел я на нее. «Спасибо», прошептала она, и принялась сбивчиво тараторить, сминая в руках край футболки. «За то, что пригласил меня в свое приключение, за то, что не отрекся от меня, когда я сбежала, за то, что...» «Молчи», скомандовал я, прекращая это. «Мне благодарить бы надо, за то, что не отреклась, узнав о моей крылатой проблеме». И она все поняла без слов, глупо улыбнувшись. Потом ей как-то ночью не спалось, и она поинтересовалась, разбудив, о том, какие девушки мне нравятся. Я рассмеялся, и наябедничал на Робин, которая мне рассказала об их споре, да и ответил ей так же, как археологу, больше, чтобы отвязаться, ибо спать хотелось. Но нет, мои гарпии умели быть настырными. Ну, а я что? Я просто не знал, что ответить, ибо не задумывался над таким вопросом. Тогда она перефразировала его и спросила, кто мне больше нравится, она, Робин или Бонни. Я фыркнул и тоже перефразировал ее вопрос, кого бы выбрал между ведьмой, язвой и стервой. Ну, я даже не знаю, все хороши как настоящие гарпии, и друг друга стоят. Однако выберешь одну, остальные заклюют, а то и съедят живьем. Оно мне надо, со смехом ответил я, тут же получая подушкой по наглой ехидной морде. Я не дурак, ответил. В итоге началась подушечная баталия, разбудившая несчастного хозяина дома. Сна, после ее окончания, конечно, не было ни в одном глазу. И тогда Нами предложила прогуляться в ночи. Я был не против. Мы дошли до самого края и остановились в полушаге от бездны. Море ночью с высоты, особенно в не очень ясную погоду, действительно казалось провалом в бездну. Штурман сдвинулась чуть ближе и заглянула через край, долго вглядываясь. Она и нарушила уютное молчание какое-то время спустя, спросив: «Луффи, а если бы я прыгнула с этого острова, ты бы меня спас?» Я удивился. Вопрос был глупым, ведь я столько раз делал нечто подобное. Я не ответил, вместо этого придвигаясь ближе к краю и попытавшись на глаз оценить высоту. Не 10 тысяч метров, это однозначно. Не больше 5 тысяч, и то, максимум. Поддавшись странному настроению, витавшему над нами, я тоже спросил: «Нами, а если бы я прыгнул с этого острова, ты бы прыгнула следом?» Ведьма обернулась, посмотрела на меня непонимающе. Я фыркнул, но уточнять не стал. Умная девушка, если еще не поняла, то поймет. «Давай, проверим», — хитро предложил я, разворачиваясь спиной к бездне и, внезапно для Нами, отталкиваясь ногами от острова. То есть я прыгнул в синее море, спиной вниз. Под спиной мгновенно возникла воздушная подушка, грозившая завертеть меня в неконтролируемый полет, так что пришлось широко раскинуть ноги и руки, чтобы хоть как-то сбалансировать падение. Заняло это все доли секунды, но в такие моменты они растягивались в часы. Я не боялся, нет, чего, у меня были крылья, да и испытывал я такие ощущения множество раз. Вместо этого, я смотрел на удаляющийся край небесного острова, с которого исчезла, поначалу перепугавшаяся, моя подруга. Она исчезла всего на миг, а потом, видимо, разбежавшись, прыгнула за мной. Я, используя ветер и усиливая сопротивление воздуха, то есть замедляя падение, быстро выровнял полет в бездну так, чтобы Нами летела точно надо мной, не далее, чем на метр выше. Она смотрела на меня со страхом и даже паникой, но и уверенность была в ее глазах. А за время достаточно долгого полета девушка стала постепенно расслабляться. Может, из-за моей уверенности в том, что все будет хорошо. Под конец так она вообще стала наслаждаться невероятными ощущениями, как и я. Перед самым морем я резко расправил крылья и, не очень легко, так как летел спиной, вырулил из-под девушки, чтобы мгновением позже поймать ее за талию и плавно вывести из крутого пика. Она оказалась несколько тяжелее, чем была раньше, а потому, немного не рассчитав, мы легонько коснулись ступнями ног океана, чтобы потом взмыть в небо. Лететь с грузом вверх было гораздо изнурительнее, чем одному, и все же снова не так сложно, как я думал. Особенно, чувствуя восторг Накома, когда мы пролетали сквозь облака. И, конечно, вернувшись на остров, первое, что попыталась сделать Нами, это надавать мне тумаков. Но я остановил ее руку и заявил, что ей понравилось. Она фыркнула, дернула руку из моего осторожного захвата и коротко, по-сестрински, чмокнула в щеку, прежде чем удалиться в направлении домика, с гордо вздернутым подбородком. Эх, женщины, и вот что мне после всего этого думать. Правильно, Ник, я не парился, думая о том, что само все оно проще рассосется. И все же, как бы хорошо не было на острове, мне нужно было продолжать путь. И рано утром одного из дней, я, собравшись и вытащив из клети каноэ, спрыгнул к синему морю. Прыгал сразу в лодке, потому что подумал, что управляя ветром, смогу управлять и парусом, и приземлиться мягко. Так и случилось. Хотя в процессе спуска я обнаружил, что с высоты и на небольшие расстояния, но на подарки белоусовцев можно было и летать. В основном, благодаря большому парусу, ослабляя который и усиливая поток ветра в него, можно было легко поднимать в воздух небольшой груз лодки и относительно миниатюрного меня. Глава 64. Маленькие встречи. Часть 4. Следующим на пути у меня был остров Курайгана, на котором некогда, еще с десяток лет назад, существовало ныне исчезнувшее королевство Шиккиару, и где тренировался мой старпом-фехтовальщик, воюя с хумадрилами. Вот только, добравшись до острова, я раньше него встретил Шичибука Михаука, по прозвищу «Соколиные глаза». Он был в единственном целом строении в округе, в старом замке-дворце, куда я первым делом подался в поисках Накама, высадившись на остров. Михаук в тот момент, кажется, завтракал, ну, а я заявился очень не вовремя, и Шичибукой, увидев мою рожу, подавился. Ник, поверь, это уникальное зрелище, то, как один из самых невозмутимых в мире людей, пытается откашляться, подавившись. Кажется, теперь я видел все. Прошу прощения за неожиданный визит и появление без стука, искренне извинялся я, чтобы избежать последствий, когда Шичибукой прокашлялся. Что ты здесь делаешь, Мугивара Луффи? Внешне Михаук вернул невозмутимость, но чуть вздернутые брови говорили об удивлении. Я прошел в помещение, нагло, без приглашения, усаживаясь на стул за столом, который был напротив Шичибукая. Путешествую, навещая команду, я усмехнулся. Зара говорил, что остров Курайгана необитаем, а я помню статью в газете из детства про внутреннюю войну, уничтожившую королевство Шиккиару. Я решил начать поиск Накама с единственного сохранившегося здания, и не знал, что здесь есть кто-то еще. Он на кладбище, пренебрежительно фыркнул лучший фехтовальщик мира. Хумадрилы, да, подтвердил мою догадку Михаук, наливая из бутылки себе бокал вина, а потом, бросив короткий взгляд на меня, налил еще один бокал, предлагая. Я, честно говоря, был не любителем выпить, особенно вина, но от чего-то опасался отказать, когда бокал уже был налит. Да и сам был в шоке от себя, но решил, что отказать было бы просто невежливо по отношению к великому пирату, которого уважал. Удивительно преданного соратника ты нашел себе, заметил тем временем он, смакуя вино маленькими глотками и чему-то улыбаясь тонко. Я принюхался к пойлу и сделал маленький глоток, едва задавив порыв поморщиться. То ли кисло, то ли горько, не понять. Но раз уж решил выпить, приходилось терпеть. Хотя Шичибукаю, похоже, было все равно, пью я или нет. О чем ты? Поинтересовался я. Зара был хорошим, преданным другом. Это без сомнений. Но что имел в виду этот человек? Ради капитана, он ни секунды не сомневаясь, унизился, чтобы стать сильнее, преклонив колени перед врагом, которого поклялся победить перед своим же капитаном, со вкусом пояснил Михаук, внимательно отслеживая мою реакцию. Я осторожно поставил бокал на стол, чтобы не сжать слишком сильно, чтобы не раздавить, после чего тупо уставился в стол. Но как бы я ни силился, Азара на коленях представить не мог, тем более перед Шичибукаем, которого действительно поклялся мне победить давным-давно, еще в Истблю, когда мы впервые увидели его. Чтобы Зара и наплевал на гордость, да никогда. Хотя, с другой стороны, это могло быть и проявлением гордости, извращенной, но гордости. Мало ли, что мой старпом вбил себе в голову во время наших приключений. В конце концов, однажды, при знакомстве с Бартоломью Кумой, он уже порывался сложить за меня голову. И кто знает, чем бы все закончилось, если бы я не очнулся. Зара что, попросил тебя стать его учителем? Все равно недоверчиво уточнил я. Михаук важно и насмешливо кивнул. Это было что-то типа насмешки над иронией ситуации, ведь Зара был моим подчиненным, а значит, именно я распоряжался его жизнью, но Михаук имел те же права как учитель. Энда, Правда, Шичибукай вряд ли пожелает взять на себя столь обременительную обязанность, как забота о моем старпоме. Скорее уж постарается поскорее от него избавиться. И это было мне на руку, и вызывало усмешку. И ты согласился, а почему бы и нет? Потенциал у него впечатляющий. Он салютовал мне бокалом, да и Норов его мне по нраву пришелся. Напоминает меня в те времена, когда я с твоим красноволосым дядей за звание лучшего фехтовальщика сражался, на невозмутимом лице отразилась тень мечтательности. Я все больше задумывался над тем, не сон ли это, да и мы не вечны, и будет обидно, если мое место в будущем займет кто-то недостойный, а так, ученик, лишний повод для гордости. Все сильнейшие фехтовальщики такие, что ли? Фыркнул я, тоскливо, залпом допивая вино, чем заставил собеседника поморщиться. Интересные у него, однако, были манеры. Подозревал, что он из знатной семьи. Иначе где бы он получил такое воспитание? Гордость на первом месте. Многие, согласился он, и тут же не согласился. Но у твоего накома на первом месте все-таки капитан. Что ж, я даже рад, что ты согласился стать наставником Зара, вздохнув, решил я. Я так понимаю, теперь ты тут хозяйничаешь. И раз Зара здесь, то я прошу разрешения несколько дней пожить тут. Хорошо, легкомысленно, на первый взгляд, разрешил он мне остаться. Замок пустой, можешь выбрать любую комнату, но у меня есть условия. Я вопросительно глянул на него. Михаук довольно усмехнулся. Ты со мной сразишься. И вот же пират. Я не мог остаться на острове и хотя бы встретиться с Зара, не потеряв уважения Михаука, наставника моего старпома, что явно ему пойдет во вред, но и не мог сразиться из-за того же Зара. Меня загнали в угол. Хех, ты помнишь, почему я отказывался сражаться с тобой в Маринфорде? Медленно произнес я. Шичибукай явно призадумался, и некоторое время спустя ответил. Мы сразимся на обычных мечах, каких тут сотни осталось, предложил он компромисс. И то, ладно, и не будем использовать козыри, в том числе и волю, по рукам. На такие условия я был согласен. Бой состоялся сразу. Мы просто вышли из замка, мне буквально кинули меч, без всякого намека на ножны, и который мне пришлось поймать. Это, видимо, так меня оценивали. А потом Михаук без предупреждения напал. Бой был сложным. Я был демоном, а потому без проблем поспевал за скоростью величайшего фехтовальщика, и даже опережал его. Силой и ловкостью я тоже превосходил, но не умением, опытом и техникой. Да, меня учила Иринея. Но кто сказал, что она учила всему, на блюде с золотой каемкой предоставляя и знания, и умения? Верно, никто. Мы с Эйсом сами должны были развить собственный потенциал на максимум, а королева нам его только открыла, предоставив возможности для развития. Короче, Михауку я уступал, и хоть я и сумел попортить ему шмотки, да оставить пару совсем незначительных царапин, но это, все. Площадке, выбранной для боя, я нанес гораздо больше ущерба, безвоздушными, вакуумными струями, возникавшими из-за скорости, с которой я, точнее мы, махали мечами. Так что кладка, наверное, когда-то главной площади, была сплошняком испещрена трещинами, провалами и, короче, следами свежей битвы. Скорость боя была сумасшедшей, отчего немного мельтешила перед глазами, дезориентировала. Доверять глазам в такой битве было глупо, так что я их закрыл, полагаясь на иные, обострившиеся инстинкты. Наверное, если бы я воплотился демоном, победа на одних этих самых инстинктах не заставила бы себя ждать. Но открываться врагу, нет. Да и договаривались мы без козырей, так что, и вот ведь неприятность какая. Мой, фактически позор, увидел мой накома. То ли он услышал, и пришел на звук, то ли еще по какой причине, но когда мы уже почти закончили, я услышал удивленно неверящее: «Луффи», произнесенное голосом Зара. «Погоди немного», — фыркнул я, опасаясь сбить дыхание. «Кэп», облегченно усмехаясь, выдохнул он, устраиваясь на разбитой каменной лестнице, ведущей к замку. «Наблюдал. Я же, вновь сосредоточился на бое. Впрочем, и 10 минут не прошло, как у меня из рук, очень хитрым движением выбили катану. Я тут же поднял руки вверх. Несерьезный поединок был окончен, и не в мою пользу. Я ожидал от тебя большего, Мугивара Луффи», склоняя голову к плечу, констатировал Михаук. Он как раз закончил говорить, как обычная катана, какие ковали для матросов дозора, рассыпалась на осколки. Может, умений у меня не хватает, а вот силы рук, вполне. Шичибукаю хватало сил, чтобы противостоять моим атакам, но это не значит, что его оружие было достаточно крепким для этого, а учитывая, что моя выбитая катана, точно такая же, как у великого фехтовальщика, была целой. В общем, это тоже кое о чем говорило. Я оскалился, и мой противник оценил ситуацию правильно. Эх, если бы только она рассыпалась чуть раньше, бой бы был моим. Жаль, говорил же, не фехтовальщик я. Я развел руками с досадой. Я думаю, что простая катана, не твое оружие, задумчиво, будто сам себе, фыркнул мой противник. А твое, кинжал загнутый, ятаган, или водопроводная труба с коленом. Предпочтение в возможности менять силу и скорость атаки во время движения клинка, то есть упор на неожиданность, Михаук кивнул. Я вскинул брови. Никогда об этом не задумывался, но это было правдой. У фехтовальщиков не было одинаковых стилей боя. Кто-то из них уповал на скорость, кто-то на силу ударов, кто-то на мастерство, кто-то на ловкость, а кто-то комбинировал. Однако, судя по моему оружию, так или иначе искривленному, я действительно полагался на неожиданность. Например, ятаган позволял менять скорость и силу атаки, в зависимости от действий противника, даже уже во время атаки. Вот противник смотрит на твои движения и думает, что ты хочешь нанести ему слабый, но быстрый удар, и он готовится к нему, а ты внезапно замедляешь скорость, или и вовсе меняешь угол траекторию атаки, и вместо слабого быстрого, противник получает сильный замедленный удар, к которому не готов. Хм, занятно. Однако, тем не менее, на уровень пятого командира Белоуса потянешь. О, честь для меня получить такую оценку от тебя, удивленно и польщенно приложил я руку к сердцу. Командир пятой дивизии пиратов Белоуса Виста и правда, был мастером-фехтовальщиком высокого класса, одним из лучших. Но я считал, что это благодаря двухмечевому стилю. Михаук хмыкнул, и разом, будто утратив интерес ко мне, повернулся спиной, явно намереваясь вернуться в замок. Не оборачиваясь, он произнес, как договаривались, замок ваш, также буду признателен, если ты не станешь нарушать тишину острова, и мое уединение больше не прервешь без повода. И он гордо удалился, с таким видом, будто мы недостойны того, чтобы он тратил на нас свое драгоценное время. Отлично, потер руками я, оборачиваясь к Накома и окидывая его оценивающим взглядом. Привет, дружище. Скверно выглядишь. Зарай впрямь выглядел скверно. Бледный, весь закутанный в бинты, кое-где промокшие кровью, и торчащие из-под шмоток, под глазами были синие мешки. Организм явно едва успевал справляться с ранениями, но мой старпом был крепким, а главное невыносимо гордым парнем, так что такой досадной мелочи мог вовсе не замечать. Эти макаки, скривился он в ответ на мое замечание. Я плюхнулся на ступени разбитой лестницы рядом с ним. Хлопнул Зара по плечу в поддержку, и заговорщицки подмигнул. «Я привез тебе отличного сока из нового мира. О, ты мой спаситель, Кэп!» Уже совсем другим, воодушевленным тоном, воскликнул Зара. «А то этот...» Он мотнул головой в сторону замка, наверняка, имея в виду Шичибукая, кроме своей кислятины, вина, ничего не держит. Я рассмеялся. Друг был в своем репертуаре. В отличие от других членов команды, фехтовальщику я о приключениях не рассказывал, зато я обстоятельно и подробно посвящал его в расклад сил в мире, в какое положение попал я сам, а значит и они, как моя команда. После моего выбора стороны пиратов Белоуса, мы попали, как говорится, в окружение, в котел, и ситуация уже была такова, что, либо мы меняем сторону, либо, рано или поздно, но, скорее всего, рано, нам придется воевать и против Дозора, и против царя зверей Кайда, и против большой мамочки Шарлотты Линлин, и против черной бороды маршала Детича. И будет нам счастье, если воевать придется не против всех сразу. Потому что и помощи-то, кроме как от белоусовцев, которые и сами были в шатком положении, было ниоткуда ждать. Шангста вряд ли вмешается, а даже если и сделает это, точно выступит на своей стороне, не примыкая ни к кому. И сверхновых нашего зарапоколения списывать со счетов было нельзя, ведь, во-первых, они были сильны и не были идиотами, а во-вторых, большинству из них я не нравился. Своей дерзостью, наградой за голову, которая минимум в два раза была больше, чем у любого из них, своими родственными связями и, ну, в общем, они считали меня выскочкой и верили, что если бы не мои родственники, хрен бы я добился такой известности. Выскочку они мечтали поставить на место и самоутвердиться за счет него, наивные, да, но все же не идиоты. В этом плане им застилала глаза банальная зависть. На мое сообщение о том, что у нас появились еще накома, Зара расхохотался и очень долго не мог успокоиться. На мое искреннее праведное возмущение он заявил: «Ну, ничего не поделаешь, Кэп, харизма у тебя такая, равнодушным к тебе остаться невозможно, так что это был только вопрос времени, когда кто-то кроме нас попадет в твою ловушку, а тем более они сражались с тобою плечом к плечу. Поверь, это бесследно не проходит, и будь уверен, они не последние». «Вот уж утешил, так утешил», — скривился я тогда. На острове я пробыл 4 дня, наблюдал за тренировками Накома, мирно собачись с девчонкой, бывшей подчиненной Мории, Пираной, которую на остров тоже Кума закинул. По вечерам я или с переменным успехом играл в шахматы с Михауком, или ездил за Рейперони по мозгам, комментируя их странные отношения. Странные они были тем, что, несмотря на постоянную грызню по пустякам, в итоге все равно многое делали друг для друга. Например, вечером одного из дней, после гордого «не лезь от Зара», когда Пирана порывалась сменить ему повязки, взамен на ремонт дверцы шифоньера в ее комнате, девушка раскричалась и пообещала больше не помогать моему Накама обрабатывать раны. Тот естественно заявил, что ее никто об этом и не просил. Скандал, крики, осколки посуды, все включено. После окончания оного пару часов они сидели в разных углах с равнодушным видом, а потом Пирана вздыхала и шла за бинтами. Зара, молча стиснув зубы, позволял себя перевязать, чтобы затем пойти в ее комнату, сделать таки дверцу шкафа. Ну как супруги же, правда, Ник? Я даже как-то спросил у друга, кто ему больше нравится, Ташиги или Пирана. В ответ у моего горла волшебным образом материализовалась Катана. Я сглотнул и не стал настаивать на ответе, но вслух заметил, что понял. Зара и сам не решил пока. Посоветовал ему не париться, а просто и ту и другую пригласить в команду и разбираться уже позже. За трещину я все-таки заработал. Еще я любовался местными пейзажами. Лес, вечный цветной туман, следы битв, кладбище, руины, готический замок, по ночам большая луна и бледное солнце днем, а еще странные невысокие горы, вершины которых были очень острыми, но загнутыми по спирали. Как так, кто ж его знает? В общем, пейзажик был очаровательным. Ах да, эксперимент я все-таки провел. Когда Зара в один из дней после тренировки заблудился в лесу, а Пирана собралась уж было его идти искать, я ее остановил и, вместо этого, отправился на поиски сам. Пришел в лес, сел на пенечек и решил подождать, пока Накама сам не объявится. А я чувствовал, что он шел в мою сторону. Так ты знаешь, Ник, пока я сидел, он 3 раза прошел мимо меня, выходил из леса на поляну, где я устроился, никуда не глядя, проходил мимо, не замечая моего присутствия, и снова углублялся в лес, тихо матеря под нос замок, который никак не находился, а с полчаса-час спустя снова выходил на поляну и проходил мимо меня. Я даже подумал о том, не прокляли ли моего Накама еще в детстве на топографический кретинизм, и понял, надо что-то с этим делать. Раздумывая над тем, как помочь другу, я и вспомнил, что хотел еще кого-нибудь из Накама попытаться научить слышать ветер. Зара это вполне могло помочь ориентироваться. Так что, окликнув его, когда он прошел мимо 4-й раз, я предложил ему свою идею. Он кинул на меня откровенно замученный взгляд и без особой надежды согласился. Вопрос встал о том, как его учить, ибо не обнимать же мне его и не шептать на ухо, как я это проделал с нами. Но способ все же нашелся. Мы ночи не пожалели, а потому к полуночи фехтовальщик, кажется, не так хорошо, как ведьма, но ветер чувствовать научился и слышать, как он обдувает предметы. Через несколько часов Зара научился безошибочно прямым ходом выходить в лесу на меня и отныне мог легко и быстро меня найти. А к рассвету он самым коротким путем сам вывел нас к замку. Я же сделал вывод, что нами научилась этому навыку не из-за капель моей крови, но возможно из-за них она сделала это в разы быстрее, чем Зара. Вот так, а потом, не задерживаясь, я отплыл по направлению к архипелагу Баин, где находился мой канонир. Глава 65. Маленькие встречи. Часть 5. Смешной был архипелаг Баин. По сути, так же как Сабади, он был растительного происхождения, но если острова Сабади образовались благодаря осевшей на корнях гигантских мангровых деревьев пыли, то архипелаг Баин представлял из себя гигантские плотоядные цветы. Да, это просто были огромные цветы на воде, с вполне обычными для хищных растений лепестками. Да и способ заманивания добычи у них был обычным. На цветах рос лес обмана или лес обжорства, в котором росли растения по виду, запаху и вкусу напоминающие еду. Напоминающие? Нет, они и были едой, которая запахом и внешним видом всех живых существ откармливала. А когда вес откормыша достигал определенной цифры, остров со всеми лесами, а точнее цветок, просто схлопывался. И вся откормленная добыча падала в пищевод растения, который находился где-то на дне океана, у корней. Сбежать с островов тоже было нелегко. Акваторию охраняли гигантские жуки, которые питались тем, что отрыгивали цветы, как несъедобное. И ведь глядя на все эти фрукты и цветы, в виде пирожных, тортиков, кусков жареного мяса и прочего-прочего, что и на вкус было тем, чем выглядело, трудно было удержаться и не приступить к еде. Хотя, если на погоди и я, как следует, расслабился, отдохнул и отоспался, то на архипелаге Баин, как следует, отъелся. А то на войне шибко есть было негде, нечего, да и некогда, хотя я очень привык к качественному питанию. В общем, сражаясь, как говорится, на износ, я прилично отощал, и мне, наконец-то, выдалась возможность вернуть себе былую форму. Есть-то мог, благо, сколько угодно. Обмен веществ у демонов был беспощадно быстрым, из-за чего мы постоянно испытывали голод. Да и суровое детство сказалось, когда, прежде чем поесть, приходилось еще и отбить себе кусок у других желающих, а то и еще и охотиться перед тем за ним приходилось. Так что к поискам усопа, оказавшись на архипелаге, я приступил не сразу. Впрочем, он сам меня нашел, бегая по лесу под руководством какого-то странного типа, который по внешнему виду был человек-жук. То есть не то жук, не то человек. Вроде и ноги есть, и руки, но туловище и голова были как у жука, хоть и напоминали маску. Так что кем он был, я так и не понял. Имя только запомнил – Геркулес. Канонир, увидев меня, кинулся на шею со слезами и посетовал о том, что на острове страшно, но забрать его, странно, не просил. Геркулес моего Накама учил чему-то, чему, я не знал, просто не вмешивался, доверяя. Он только ради меня паузу в обучении сделал. Я, в который раз, рассказал о том, что в мире происходит. Усоп рассказал мне тысячу и одну историю о своих героических поступках на архипелаге. Я слушал и диву давался, конечно же, от того, как можно так правдоподобно лгать. Впрочем, Врунишка был в своем репертуаре. Надо было ему поручить вести этот дневник, или описывать наши приключения. Тогда это было бы раз в сто интереснее. Правда, капитаном был бы не я, а он. Но это мелочи. Несмотря на то, как сильно я клянчил, Усоп так и не похвастался мне достижениями. Сказал, что хочет нас всех удивить, Бука. Ну и ладно, зато я славно поохотился в обличии демона. Архипелаг был просто раем для охотников, ведь добычи было полно. Другое дело, что с таким количеством еды, смысла в добыче не было, разве что кровь. Задерживаться на архипелаге я не стал, перед отплытием вручив другу парные пистолеты, особые пули и письмо, которые меня просил передать Исап. Канонир расчувствовался, разволновался, и не отстал, пока не вытряс из меня подробности не только о трех встречах с его отцом за последние полгода, но и о моменте нашего знакомства много лет назад. Мой Накама гордился отцом, даже несмотря на то, что тот бросил и его мать, и его самого. А Исап гордился сыном, и жаждал встречи. Да, несмотря на патрульных жуков, с архипелага я быстро выбрался. Достаточно было применить королевскую волю, и путь был свободным. Путь на остров Мамойра, прямиком в королевство Аккам-Камабакка. И в глаза бы мне этот остров не видеть. Санджи прав. Это самый настоящий розовый ад. Мало того, что там все, буквально все, было в форме сердца. Даже камни, листья, скалы, поляны в розовом лесу, лавочки, дома, так еще и все, даже небо, было разных оттенков ядовито-розового цвета. Повсюду воняло приторно-сладко то ли духами, то ли цветы такие вонючие нашлись, и такая розовая пелена везде, и трансвеститы под каждым деревом. Жуть. У моего Кока были просто стальные нервы, если он добровольно отправился жить в королевство Аккам. Еще подплывая к острову, я всерьез размышлял о том, готов ли я ради друга пойти на такие жертвы, как вступить на земли этого острова. Но потом я вспомнил, что Санджи – бабник, и что ему на острове, где женщин нет в принципе, зато есть волосатые мужики, которые красятся и носят платья и парики, гораздо хуже, чем будет мне, и пришлось со своей участью смириться. На меня напали уже на пляже. Оно попыталось обойти меня по периметру и зайти сзади, чтобы сразу, на месте, одеть на меня омерзительное кружевное платье с цветочками и рюшечками. Конечно, где-то на краю сознания я понимал, что это всего лишь своеобразная охрана, способ защиты от посторонних и чужих, ведь это место все-таки было домом для дивизии революционеров-извращенцев, но это не мешало мне вбивать размалеванное, с позволения сказать, лицо в песок до тех пор, пока сознание не покинуло тело. Скажешь, что я жесток и нетолерантен, Ник, а вот и нет. Я, как нормальный парень, просто был напуган до такой степени, что готов был на все, лишь бы это существо сдохло. Мое мира и жизнелюбие от страха покинули меня в тот момент, когда на меня напало пятое такое существо, нервы дали сбой. Я смутно помню, что произошло дальше, но буквально через минуту я уже выбивал дверь вместе с кладкой стены в розовую столовую розового замка, туда, где слышал воли и наблюдения уже знакомые голоса. Кажется, дверь кого-то знатно зашибла, а кладка стены разрушила обеденный стол, во главе которого восседала империя Иванков, король Аткам. Отдышавшись и опознав всех, кого искал, и королеву, и его сподручного и Надзуму, и своего Санджи, я яростно зарычал так, что стекла в окнах дребезжали, будто бы я применял королевскую волю, хотя это было не так. Империя Иванков, уйми своих тварей, потому что если еще хотя бы одно существо из твоих подопечных посмеет попытаться коснуться меня, я за себя не отвечаю. И не плачь потом, что перерезал всех. И стекла лопнули, а все, кто стоял, упали на колени с какими-то пустыми взглядами, но не потеряли сознание, как если бы я использовал королевскую волю. Что это было, я не знал, да и был не в том состоянии, чтобы соображать толково. Король существ тоже затрясся, хотя мгновением назад он просто был шокирован моим появлением. Грубиян, сглотнув, нервно облизав свои крашеные фиолетовые губы, буквально прохрипел импаря. И я внезапно успокоился, скрестил руки и скептично выгнул бровь. За моей спиной материализовался Санджи и выдохнул тихо. «Ну, наконец-то, капитан!» А это отрезвило уже импаря. Он взвился. Начал лепетать что-то о том, что я врываюсь в чужие дома, пугаю, порчу имущество, обижаю его девочек и так далее. Я его заверил, что если и обижал кого, то только в целях самозащиты от опасных маньяков, которые на гостей нападают, пытаются одеть их в платья и сделать с ними лучше не знать, что. Также я разрешил им жить так, как им вздумается. Ну, в смысле разрешил существовать, и даже сказал, что ничего не имею против. Правда, лишь до того момента, пока они не лезут ко мне и не пытаются навязать свои взгляды на мир. В общем, инцидент рассосался. Импария пытался выяснить информацию о белоусовцах, но, не будучи уверен в том, зачем королеве Аткам и революционеру такая информация, разглашать ее не стал. Он еще приглашал меня погостить, но и без того едва сдерживая желание то ли блевануть, то ли убить всех местных особо жестоким способом, а потом сжечь, или и вовсе уничтожить остров, хотя и понимал, что раз такой существует, значит это кому-то надо, я решил, что мы лучше побыстрее свалим. Так что, передав привет от папаши, а также поблагодарив за то, что присмотрели за коком, я выволок на Камаизатского замка на пляж, и, поинтересовавшись, есть ли у него что-то, что он хотел сделать на острове, или что-то забрать с него, и, дождавшись отрицательного ответа, активировал перстень-портал и перенесся в штаб. Ну, а там, мы просто рухнули на песок у входа в замок, жадно оглядывая место, где не было сердечек и розового. По щекам Санджи лились слезы, и я его очень хорошо понимал. Несколько дней мы праздно шатались по штабу, причем в разнобой. Мой кок о чем-то напряженно думал, я маялся бездельем, к которому не привык, и ждал звонка Трофи, или его появления. Заодно еще и гадал, что случится раньше. Брат обнаружит себя, или друг проболтается о своих думах. В итоге раньше начал колоться Санджи. Он попросил уделить ему внимание, когда я, блаженно щурясь, валялся на песке возле одного из каналов с пресной водой, и наблюдал за тем, как рыбы на коралле строили гнездо. Я промычал нечто невнятное, должное означать, что внимательно слушаю, и он заговорил. На одних эмоциях, которых у него было не очень-то много, если дело не касалось девушек, кулинарии или зара. Он говорил, что больше не может и не имеет права это скрывать, и начал рассказывать так, будто каялся о том, что он из семьи убийц Винсмак. Фамилия мне ничего не сказала, хотя и напомнила о чем-то, так что я продолжил слушать. Тем более, что Накама будто кран сорвало, и он говорил, нервно, дрожащими руками, выкуривая сигарету за сигаретой. За 3 часа я узнал, что семья Винсмак — это, по сути, организация, которую возглавлял и наследовал род Санджи, а, по факту, бездомная королевская чета Нордблю. Состояли они в Совете Королей Мирового Правительства или нет, я так и не понял. Они занимались и зарабатывали тем, что выполняли заказы на убийство, или на ведение войны с кем угодно за приличную сумму Белли, а также числились союзниками дозора, правительства. Больше трети заказов делали именно дозорные, или мировое правительство, или мировая знать, а остальные – пираты или революционеры. Ныне семьей Винсмак правили родители Санджи, но наследником он, к счастью, не был, а лишь третьим сыном. Это означало относительную свободу в плане выбора деятельности. Разве что, по планам отца, он обязан был быть наемником семьи, и рано или поздно жениться на той, на кого отец укажет, в политических целях. У моего кока были причины ненавидеть семью, из-за отношения к нему самому, из-за их деятельности, из-за... В общем, причин было много. Вот Санджи избежал, чудом договорившись с капитаном круизного лайнера, куда тот взял мальчишку Юнгой помощником кока. Ему это занятие было по душе, да и не без таланта он был, так что на лайнере он и остался, пока они не повстречались с пиратами Красной Ноги Зифа, капитан которых и заменил ему отца и наставника в ресторане Баратти, что в Истблю. Закончив рассказ, Санджи попытался проехаться по мозгам, мол, его секрет отягчает положение команды, ведь за ним рано или поздно придут и, уверял, что команда стала ему настоящей семьей, и что он не хочет подвергать нас опасности. Говорил, зараза, что поймет, если я его прогоню, но уйдет сам, если его семья будет угрожать нам реальной смертью. Ну, я и шмякнул его от души, чтоб больше околесицу не нес. И ведь на самом деле, факт наличия у моего кока влиятельной семьи, ничего не менял. Я, болтаясь в новом мире, и без того нажил предостаточно врагов. Одним больше, одним меньше, какая разница? Посоветовал ему побольше верить в друзей, попросил не повторять историю Ника Робин, которая ушла однажды так же, чтобы нас спасти, и пообещал, что легко рискну всем, и мечтой в том числе, но его вытащу. Конечно же, если он действительно не хочет возвращаться к семье, уверил, что команда его так просто не отпустит, и на всякий случай дал еще один воспитательный подзатыльник, хотя и сам когда-то был таким же красавцем, до последнего не решаясь поделиться с знакомознанием о моей сущности. Помнится, я тогда тоже нес околесицу, говорил, что пойму, если друзья после этого меня оставят. Да, какими же мы бываем дураками, когда поддаемся страхам. Моему Накама стало значительно легче, после беседы, прямо зацвел, песенки напевать под нос стал. Мы даже, чтобы развлечься, горланили одну пиратскую, немного выпив рома предварительно. В таком состоянии нас и нашел Трафальгар, который, закончив дела, прежде чем звонить, решил проверить базу. У меня начинались нелегкие будни, в которые я должен был примерить на себя роль учителя. Глава 66. На исходе года. Радуйся, паршивец, ты желал от меня избавиться, твое желание исполняется, хлопнул по большому столу однажды Трафитак, что эхо хлопка гулко разнеслось под сводами подводного замка, и, судя по раздавшемуся треску, где-то что-то отвалилось. В смысле? Прищурился я опасно. Брат усмехнулся. У правительства есть задание для Шичибука и Трафальгара Ло. То задание, которое мне нужно. То есть, ты приступаешь к плану, констатировал я больше, чем спросил, со вздохом. Жажда мести одного крылатого придурка мне не нравилась. Но, с прискорбием, я находил в ней смысл, логику и справедливость. Ту самую справедливость, на отсутствие которой очень болезненно реагировали все знакомые мне потомки одного Д. Так что я морщился, но ничего по этому поводу не говорил. Тебе не поздно присоединиться. Это была бы отличная возможность заявить миру о нашем альянсе, фыркнул Ло. Зазывал присоединиться к восстанию против члена одной из отверженных семей Тенерьюбита он меня давно. Я думал, но не уверен был, что Накама согласятся ввязаться в новую войну без причин. Так что, я ждал обстоятельств, потому и не соглашался, или говорил так. Посмотрим. Возможно, мы присоединимся, но не сразу. «Тогда до встречи, брат», — махнул рукой Трофи, отправившись собираться в путь. «Удачи тебе», — искренне, но лениво пожелал я ему, зевая. Оговоренный год подходил к концу. Оставалось еще примерно чуть больше 3 недель. С командой я давно договорился встретиться на Сабаде, но времени оставалось куча. С Ло мы пытались ужиться под одной крышей 5 месяцев. По идее, я учил его быть демоном. По сути, мы вместе пытались понять суть демонической сущности, потому что учить брата, как нас с Эйсом учила Иринея, я не мог. По факту, я пытался сдерживать инстинкты и не убить старшего брата. Характер сахарным у него не был, гордость была на высоте, отчего слушаться меня он не желал, а у самого ничего не получалось. Первый месяц мы, в общем-то, искали способ обучения для Трофи, при котором все были бы довольны. Ситуацию осложняло то, что Ло был староват, и его взгляды на жизнь были хорошо сформированы, а психика, на мой взгляд, не слабо покорежена. Если короче, то мы вредничали и дрались. Ну, ничего, кое-кому все-таки пришлось присмирить гордость, и после многих часов копания в замковой библиотеке, дело пошло на лад. Проблемы возникли только в освоении стихий, а у Трофи это были вода, земля, первичные, и лед, и болото, вторичные. И если с водой я мог помочь, то с землей, точно нет. Не представлял как, научить Ло демоническому наречию так, чтобы он мог прочитать ответы на свои вопросы в книгах, я тоже не смог. Не хватало знания и опыта, так что он только на слух наш язык разобрать мог, и книги пришлось читать мне вслух или и вовсе переводить, а потом вместе с братом думать, что же имели в виду демоны, когда писали свои краткие сборники шарат. Хотя, в этом был и плюс, я тоже учился. Также были проблемы с освоением королевской воли. Если остальные виды воли Трофи взял с наскока, во-первых, потому что откуда-то знал теорию, а во-вторых, неосознанно ими пользовался уже не раз, то с королевской волей. В общем, я даже начал подозревать, что не было ее у него, хотя для потомка демонов это невероятно. Правда, где-то потом я читал, что у молодых демонит бывали психические проблемы, мешающие освоению стандартных навыков. Ло с этой мыслью помешался на месте еще сильнее, прекрасно зная в лицо свою проблему. Ну, я и махнул рукой. Пускай мстит, может и правда, у него королевская воля проснется. Зато мне быстро пришла в голову мысль, как в братишке облик демона пробудить. Мы с Эйсом-то много крови выпили различных существ, чтобы выжить, конечно. Крылья стали приятным бонусом. У Ло такой возможности не было, да и времени на это тоже. И я решил, что кровь демона сильнее и питательнее, а потому должна быстрее разбудить инстинкты. То, как я решался на это, нужно было видеть. Я боялся, что ему понравится вкус моей крови, он привыкнет и, если капля моей крови сильно изменила нами, подарив ей, в том числе, и новые способности, то Трофи нескольких капель явно будет мало, и неизвестно, как это отразилось бы на нем. В библиотеке по этой теме ничего не было, а брат, как назло, идеей заразился. И куда я его только не посылал, но нет, зараза, ему крыльев хотелось. Ходил по пятам и клянчил. Да-да, Ник, Трафальгар Ло стал мне доверять в процессе обучения и показал мне другую сторону его личности. Сторону эгоистичного зануды, хех. В общем, и вся эта затея с обучением была ради крыльев, и с его, и с моей стороны. Так что пришлось смириться. Только в качестве компромисса я потребовал взаимный обмен кровушкой, ну, чтобы не ослабеть от кровопотери. И ничего, целый месяц дули красный железистый нектар друг у друга на пару, и, конечно же, пристрастились. Отвыкали потом очень болезненно, буквально. Ломки были жуть, но нужный эффект был получен. Почти нужный. Крылья у Трофи появились, и хвост, и грива, и ломаный рисунок на коже, будто контуры гравия, но какие-то не такие, как у нас с Эйсом. Мощи крыльев хватало только для того, чтобы самого себя тащить. Хвост был длинным, но мягким, и сделать из него опасное оружие у брата так и не вышло, и вообще, то ли нужных генов у Ло не хватало, то ли мы в процессе эксперимента с кровью напортачили, то ли это все же зависело от количества выпитой крови, а не от ее качества, то ли стихии так влияли на нас. Впрочем, его все устраивало. Он говорил, что ему даже дышать легче стало, а в плюс ко всему, Трофи слабо, очень слабо, но научился, если не пользоваться, то хотя бы чувствовать мои стихии. Не так далеко, как я, но он ощущал пространство с помощью несвойственного ему воздуха. То же было и с землей у меня. Управлять ею я почти не мог. Так, разве что камень приподнять, или форму его немного изменить из булыжника, скажем, в вазу. Но зато прекрасно чувствовал слои, пустоты, заполненные воздухом или водой, и более твердые вещества, вроде металлов или драгоценных камней. Лота их не только чувствовал, но и одним усилием воли достать мог. Впрочем, я не настолько ценил богатство для того, чтобы завидовать его новым кладоискательским способностям. А брату очень хотелось, чтобы я завидовал. Он, кстати, в отличие от меня, быстро научился плавать, а вот летать с трудом. Воздух был все же не его стихией, а потому отрывался от земли он неохотно, полетом не наслаждался, а больших высот и вовсе побаивался. Особенность такая, наверное. Мне под землей тоже было некомфортно, хотя меня спасала стихия тьмы. А еще, я отыскал ему в арсенале такой же козырный кинжал, как у нас с Эйсом, форму которого можно было менять, но Ло, идиот, сказал, что ни на что свою длиннющую катану на дате не променяет. Только кинжал взял, попроще, как у моих Накома. В конечном итоге мы так притерлись характерами, что в действительности привязались, и стали считать друг друга братьями. Хотя притереться-то мы притерлись, а все равно не сошлись, из-за чего часто дрались или спорили до полной потери голоса. В частности, накануне мы разнесли одну из гостиных, мою любимую, между прочим. Я уже месяц пытался избавиться от общества старшего брата, и теперь, наконец-то, мечта свершилась. Хотя, я и понимал, что без него скучновато будет. В мире за прошедшее время случились перемены, но не столь много. У Багги было все хорошо, и он успешно наладил бизнес в новом мире, пользуясь людьми, которые умели сражаться. Его наемники неплохо котировались, и, кажется, он был счастлив. Чего не скажешь о дозорных, у которых прибавилась масса проблем. Остановить поток пиратов, хлынувший после предсмертных слов Белоуса во все моря, им так и не удалось, из-за чего они испытывали массу нападков со стороны мирных жителей. Тичу так и не удалось достать какой-нибудь мощный, второй фрукт, и он съел самый сильный из тех, что ему попались. Кажется, он съел фрукт Джара, Ацу-Ацу, Номи, который принадлежал главе семьи охотников за головами, некоему Дону Аччина. Но от проблем это черную бороду не спасло. Стоило белоусовцам отбиться от всех желающих подмять под себя их территорию, как нападки начались на него самого. Наседали на него также все. И Шанкс, и Кайда, и Лин-Лин, и Дозор, и новички, и главное, Эйс, который все-таки возглавил белоусовцев. Да, это из всех событий, пожалуй, было главным. Он взял себя в лапки, и после нескольких поистине великих сражений, стал называться Йонка, и новым капитаном пиратов Белоуса. В газетах писали, что он сражался один на один с Кайда, и хоть и не победил, но и не проиграл, а это впечатлило всех. В другом сражении он одолел одного из двух новых адмиралов Дозора. Акаинута по службе продвинулся, а Акидзи покинул службу и, говорят, подался в пираты, искать другую справедливость. Я подозревал, что с моей подачи, но это не суть. Главное, что маринерам пришлось искать новых адмиралов. Сразу трех, потому что Эйс отправил в мир иной одного из двоих почти сразу, после назначения. После такого его силу и власть признали безоговорочно. У меня появился еще один повод для гордости, не правда ли, Ник? А больше, в общем-то, ничего интересного и не произошло. Все остальные интересные личности не высовывались. Разве что, Кит все же договорился с Скритчменом Апу и Базилом Хокинсом, а Капони Бек сошелся с Хадрейком и Урагом. Они пока не объявляли о создании альянсов, но вместе их уже видели. Награды моим сотоварищам из худшего поколения тоже повысили, но до меня им было по-прежнему далеко, хоть и не столь сильно, как полгода назад. Флотом никто из них тоже не обзавелся, так что я оставался впереди, а они, будто меня и ждали, для того чтобы приступить к действиям. Появилось в море еще несколько суперновичков с большими наградами за головы, но они уже не были из нашего, худшего поколения, их было мало, и слава их не внушала, а потому и внимание к их личностям было меньше, да и сами они не вылезали. Мои подопечные, кстати, тоже не высовывались. Так, потихоньку на дозорных охотились, или промышляли защитой небольших островов от нападок новых пиратов. Жители всегда хорошо их благодарили, если не деньгами, то едой, медикаментами, или чем-то необходимыми в плавании. Моих пиратов это устраивало, и меня, соответственно, ведь они волей-неволей улучшали мою репутацию среди мирного населения, плавая под моим веселым Роджером. Но это все дело прошлое. Ныне же, Трофи уплыл, не прощаясь, и я заскучал уже на третий день его отсутствия. Библиотека мне надоела еще при брате, карты для нами были все давно изучены, в астральной клете наведен идеальный порядок тоже. Я даже санника встречи с Накамой празднику по случаю успел украсить, заняться было нечем, можно было бы потренироваться, но от этого я тоже устал. Занимаясь обучением Ло, я ведь не сидел без дела, и тоже совершенствовал навыки, придумывая новые техники. Можно было бы навестить ночных или снежных эльфов, последних я, кстати, успел пристроить на один остров в новом мире, замороженный и занесенный снегом настолько, что на нем никто не жил. Но и тех, и других я навещал не столь давно. Они быстро приспособились к новому для себя миру, и даже научились скрывать свою отличность от людей, чтобы, например, торговать с ними же. Ах, да, и еще, некоторые из них пожелали, так или иначе, состоять в моем флоте. Так что около дюжины ушастых торчали на кораблях моих новых Накама, пытаясь научиться мореходству. В общем, мне было скучно и нечем заняться. Впрочем, мучился я недолго. Просто собрал шмотки и решил провести эксперимент. Поместится ли Санни в моей астральной клете? Никогда не проверял, как сильно цепь может растягиваться. Да и учитывая, что, по идее, что-то вроде бездонной походной сумки, по факту, превратилось во что-то больше похожее на склады, по которым приходилось ходить в поисках чего-либо, эксперимент мог быть стоящим. Жаль, что воздуха там не было, и жить в клете было невозможно, а то и дом бы с собой был удобно. Но нет, эх, вот экспериментом я и занялся. Зацепив один конец клети за флагшток на мачте, я сначала спрыгнул на палубу, а потом и в воду, чтобы с другим концом клети проплыть под кораблем. Честно говоря, результатами работы я был разочарован. Надеялся, что корабль, не самых малых размеров, просто не влезет. Но нет, влез. Хоть и цепь очень и очень весомо потяжелела и даже немного нагрелась, оттягивая и натирая шею из-за веса. Видимо, это был максимум, на что она была способна. И удивление это от чего-то не вызвало, только разочарование, ведь я надеялся нащупать дно в бездонной сумке. Хотя и радоваться должен, ведь за сохранность корабля, оставленного без присмотра, можно было теперь не волноваться. А что меня держало в штабе? Верно, ничего. Так что я загрузился в лодчонку и отплыл. Санни был со мной, и Кара, так что я был не одинок. И у меня был почти месяц на путешествие. По новому миру путешествовать без Накама я отказался, а вот рай Гранд Лайн был в моем полном распоряжении. Хотя на деле все оказалось не так радужно, как я представлял. Без друзей было скучно. Да, новые удивительные острова, да красиво. Да, много разнообразного мяса и рыбы, за которыми мы с Карой вдоволь наохотились и наелись. Да, много забавных людей, но что-то не клеилось. То ли без друзей мне перестало вести на приключения, то ли сам их не искал. Меня даже дозорные игнорировали. Понимали, наверное, что меня им не взять, вот и не лезли, чтобы меньше жертв с их стороны было. Они после войны, вроде как, силы копили. Набрали много новичков, которые и ружья-то толком держать не умели, не говоря уже о том, чтобы куда-то попасть. А Каин зверствовал даже по пиратским понятиям, отправляя таких на войну. Хорошо их командиры были посмышленнее и берегли подопечных, хоть и нередко теряя звания из-за этого. В общем, из всего интересного, что со мной произошло, было лишь две истории. Первая случилась, когда я снова заплыл на чудесный фруктовый сад маринеров, где часто возрождались дьявольские фрукты. Я оттуда на этот раз еще несколько ящиков упер, а веселье было в том, как меня по всему острову гоняли. Вторая история случилась, когда я во время шторма случайно заметил рыбацкую лодку, которую далеко отнесло от берега ветром. В лодке был только один старик, похоже, уже нахлебавшийся воды, потому что посудина его рыболовецкая тонула. Ну, я его сунул на дно каноэ и к ближайшему берегу. Все-таки грешно было моряку не спасти утопающего. Берег был не столь далеко, особенно для скорости моего судна. Ну, я вытащил старика на пляж и сделал ему реанимацию, которой меня научил Трофи, прежде чем самому лезть в воду и учиться плавать. Рыбак отплевался от воды и, окинув меня мутным взглядом, то ли из-за дождя, заливавшего ему глаза, то ли от того, что только очнулся, выдал: «Так и знал, Роджер, что после смерти меня именно ты на том свете встретишь. Ты так помолодел, значит и я». Естественно, что от дедка я шарахнулся. «Старик, ты меня с кем-то спутал. Я, Монки де Луффи, человек, который станет королем пиратов. После моего традиционного представления шарахнулся уже дедок от меня, с неожиданной прытью. После чего он неверяще посмотрел на свои руки, судорожно ощупал себя, и посмотрел на меня уже незамутненным взглядом. «Так я, жив, а ты не Роджер?» «Ну, разумеется, а Голда Роджера казнили больше 20 лет назад», — фыркнул я, поведя плечами. Старик прищурился и сел на песок в позу лотоса. «А с чего ты взял, сопляк, что я имел в виду короля пиратов, когда назвал тебя Роджером? Меня не впервые путают со знаменитым дядей, которого я, разумеется, и в глаза не видывал. Только на фотографиях», — снова фыркнул я. «Лучше скажи, с чего ты взял, что сам король пиратов, лично, будет тебя на том свете встречать?» Рыбак долго молчал, глядя на меня, а потом заговорил недовольным голосом. «Я родом из Локтауна, что в Истблю. Мы знакомы были в детстве, но не дружили», — предупредил он мой, готовый сорваться с языка, вопрос. Казалось, его оскорбляла сама мысль о возможной дружбе с покойным королем пиратов. Роджер был странным мальчишкой, грезил несбыточным, как мне казалось. Мы с друзьями его часто задирали. Он обычно терпел молча, но однажды полез в драку, защищая собственные убеждения. Победителей тогда не было, но мы поспорили о том, возможно ли исполнить наши мечты в современном мире. Я не верил. Считал, что мечтать – глупо. А Роджер на следующий день уплыл собирать команду, уплыл к идиотским мечтам. Мы виделись с тех пор лишь однажды, когда он был уже известным пиратом, и только-только собирался на Гранд-Лайн. Тут старик сжал кулаки и с силой ударил ими по влажному песку. Тот разлетелся брызгами по сторонам и попал ему в глаза. От неожиданности рыбак упал на спину и попытался проморгаться, безуспешно. Наверное, поэтому тон его голоса зазвучал обиженно. «Ублюдок, 20 с лишним лет, как сдох, а все нет-нет, да и приходит во сне, напоминая о том, что спор выиграл. И тебя, пацан, тоже он ко мне подослал». Я хмыкнул, понимая, что у кого-то не все в порядке с головой. На споре с Роджером, если таковой вообще случился однажды, старик был явно сдвинут по фазе. Так что я скрестил руки на груди, скептично и многозначительно покивал, с явной издевкой.